Как-то дерьмася в скрипу, скрип-скрип. После часов вечера разнеслась весь. Как у нашей палушки, палушки старушки, шестеро налетчиков отобрались. Вот тот переход, бабушка здорова. Вот тот переход, кушает капон. Вот тот переход, и мечтает снова. Вот тот переход, пережит полет. Бабушка вздыхает, бабушка страдает. Потеряла бабушка и покой и сон. Двери все открыты, не идут одни. Пусть придут не шестеро, хотя бы четверо. Вот тот переход, бабушка здорова. Вот тот переход, слушает капот. Вот тот переход, и мечтает снова. Вот тот переход, пережит полет. И выходит бабушка из дома на улицу. Принимает бабушка на ночь порошок. Под вечер вытаскивает чарную курицу. Пусть придут не четверо, хотя бы один прыщок. Вот тот переход, бабушка здорова. Вот тот переход, кушает капот. Вот тот переход, и мечтает снова. Вот тот переход, пережит полет. Не гуляют бедные и не пьют налетчики. Не пугают бабушек, не врывает дом. И гудят девицами, лечатся налетчики. Принимает доктор их сразу в шестеро. Вот тот переход, бабушка здорова. Вот тот переход, кушает капот. Вот тот переход, и мечтает снова. Вот тот переход, пережит полет. Ой, мама, мама, ой, что ж я буду делать? Когда наступят зимние холода, а у тебя нету зимнего платочка, а у меня нету теплого пальта. Вот тот спиритус, бабушка здорова. Вот тот спиритус, кушает капот. Вот тот спиритус, и мечтает снова. Вот тот спиритус, пережит полет. Мне платочек шелковый обещает фраер, но боюсь, что это одни только слова. Запотишечка, моя дорогая, да-да, у тебя пускай болит голова. Вот тот спиритус, бабушка здорова. Вот тот спиритус, кушает капот. Вот тот спиритус, и мечтает снова. Вот тот спиритус, пережит полет. Как на Перевасовской, тут на Решеневской. 8 часов вечера разнеслась весь. Как у нашей бабушки, бабушки-старушки, шестеро налетчиков отобрались. Вот тот спиритус, бабушка здорова. Вот тот спиритус, кушает капот. Вот тот спиритус, и мечтает снова. Вот тот спиритус, пережит полет. Я не знаю, что случилось, боже мой, вся себя моя взвесилась, боже мой, деньги просят в поле голос, боже мой, посидел на мне весь мост, боже мой, и не шли, как я люблю вас, мои денежки, вы счастье радость, мои денежки, приносите покой, ой-ой-ой. И ваше нежное шуршание приводит сердце в трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки приносите покой, ой-ой-ой. Жен таких, как моя рая, боже мой, и врагу я не желаю, ой, боже мой, и мала квартира стала, боже мой, у меня волос не стало, ой, боже мой, денежки, как я люблю вас, мои денежки, вы счастье, радость, мои денежки, приносите покой, ой-ой-ой, и ваше нежное шуршание приводит сердце в трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки приносите покой. А сынок мой, Анатолий, боже мой, вырастает алкоголем, боже мой, и не тянет как насосом, боже мой, и на нас грозит доносом, а боже мой, денежки. Как я люблю вас, мои денежки, вы счастье, радость, мои денежки, покой. Ой-ой-ой, и ваше нежное шуршание приводит сердце трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки приносите покой. А где ж вас взять? Давай, наливай. Вот, я сейчас спою мотив, вам о том о сём. С первых слов понятно будет все, о чем поем. Водка запакована, бутылка расфасована, московская горькая, возьмем себе нальем. Эх, водочка, поскольку ты приносишь людям вред. Водочка, таких как ты, тебя совсем не в цвет. Водочку мы по любому поводу не пьем. Была бы водочка, а повод мы всегда найдем. И на троих сообразим, как зачастую выпьем. Мы себе поем, после спетой песенки мы еще нальем. Ну а после песенки кто-то бормотал и с улыбкой на устах снова напевал. Так сутка водочка, и хватит сил теперь тебя забыть. Не могу забыть, водочка, я не могу тебя совсем не пить. Водочка, ведь я люблю тебя только пью. Заброшу водочку и перейду на чистый спирт. Тоже неплохо, 96. Был на базе водочной, за ликер вином. Он по части легочной пил уже вино. Стал на базе выпивать просто стыд и срам. И на базе, так сказать, осталось лишь 100 грамм. Потому что водочка, как трудно пьются первые 100 грамм. Ой, тяжело, водочка, потом идет пол-литра пополам. Это уже легче. Водочка, сначала выпьем, а потом споем. Была бы водочка, а встреча будет под столом. Храбрый возраст. Я кончаю свой куплет, право очень жаль, что куплета больше нет, есть одна мораль. Чтоб все беды избежать, нужно меру знать. Водку всю не выпивать, на утро оставлять, потому что водочка, ох, как прекрасно утром трезвый быть. Анахай, хорошо. Водочка, давайте бросим больно водку пить. Так если мало будет вам всегда, да водку, чтобы не пить, придется нам ее забыть. Здравствуйте, мое почтение, я приехал без сомнений, я приехал что-то вам сказать. Инструктор, парень, я бывал, и расскажу вам все сначала, только попрошу вас подождать. Я был в Ростове, Кишиневе, Тамбове, я был в Саратове, во Львове и Баку. А в Могилеве я купил себе халат, погибал, паруз бы не хазал, фарфор ряд. Ой, в одной шиксе я влюбился, с ней 3 года провозился, наконец решил жениться я. Ну и гости стали собираться и к венцу приготовляться, и тут явилась моя первая жена. Погибал, она напала на меня, тут лютый зверь. Я понимаю твои коники теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. Ой, Дейзи, парус бриха за портовый ряд. Что ваш был на крупе, рай? Ой, Влад, рылки миски меня в голову улетели, а махтуны друг на друга не глядели. А я бежал, куда мне глаза глядят, ой, ты, парус бриха за портовый ряд. знаю, потолок себе плеваю, кушать, пить и курить у нас тут есть, там и тот. А может быть, кому обидно, может быть, кому завидно, может подойти и тоже сесть. Я говорю, как говорил мне один, то нету добр, тот вообще не гражданин. Я говорю, как говорил мне старший брат Маркан Грин, порву судьбы на панцовом тренд. Откуда из Гивен Аур бьет, из Гивен боим на штыков рыб. Эрот воркой бьет и запад запылует, киндермахом, киндермахом, зубтор гельцем год. Эмэ зюстар дуба из нагод, ой, сгилэр бифарнины бры. А ройзгил бог дион ты замык, и гигангин без штатмах, урмэ мишпухэ фэндернот. Берштадок, берштадок, не загин ты сам, ни в отверзей афаги не гэнны парнины сам. Да, не вы берштадок, ой, вы не гзифлигэн, арбэнны не берштадок, доки улы. Много лет минуло, много дней. Ой, вей, жил на мясоедовской еврей. Ой, вей, взором обращал к небу, в доме не имел он хлеба, правда, мастер делать мог идти. А еще каких? Ну, друзья, прошу я вас учесть. Ой, есть. Правда, то, что Бог на свете есть. Ой, есть. Он послал его работать, делать для колхоза щетки, чтоб в кармане кое-что иметь. Щеточки, щеточки, мой папа говорит, кто создал вас, тот целый мир удовлетворит. Весело, щеточки, с вами не сейчас, я памятник тому воздвигну, кто придумал вас. Берштолок и загид и зал, Милот Фензей, а Фаргенир, Бифатик казал. Да, еле Берштолок, ой, Веник Зифрик, Арбитный не Берштолок, Довки Олы. Из всех известных в мире городов я больше всех отец уважаю, а как же, и буду воспевать у берегов. Из мысли устаю и засыпаю, и буду воспевать у берегов. Из мысли устаю и засыпаю. Ровнее улиц мы летят нигде, моя Одесса, и с кем хотите я поспорю. Кудою в Одессе не пойдешь, тудою можно выйти к морю. Тудою в Одессе не пойдешь, тудою можно выйти к морю. Одесский мор, он тоже знаменит. А как же? С другими нету никакого сходства. Япончик Мишка, пусть он был один, но сколько в нем печали и благородства. Япончик Мишка, пусть он был один, насколько в нем печали благородства. Или возьмем, к примеру, Веню Крика. Ну и что? Твой болван и короля не знаете? Какой разман, какой бандитский щит. Знакомство с ним за гордость посчитали. Какой разман, какой бандитский щит. Знакомство с ним за гордость посчитали. Еще мне с места с этого не встал, а я встал. Скажу вам точно и определенно, Утесов никогда бы им не стал. Не может быть. Без Молдаванки и без Лонжерона, ей-богу, Утесов никогда бы им не стал. Без Молдаванки и без Лонжерона. За Бальзака не буду говорить. Правильно, правильно. Что Франции добрался вдохновенья. А Саша Пушкин тем и знаменит. А это человек. Что здесь познало чудное мгновение. Еще что? А Саша Пушкин тем и знаменит. Что здесь познало чудное мгновение. Благодаря кому вы стали поэтессой? Благодаря Одессе. У Веринтер я хотел спросить. Вы знаете, вы тетя из Одессы. так, а мы что ж мы будем говорить? Так, а мы что? Знаете, вы тетя из Одессы. Так, а мы что мы будем говорить? Эмиль Ахилес, кто ж его не знает? Где же такой? Куда ж его отразили в Мелькарине? Ну, что я говорю? Теперь он за Одессу забывает. Подлец. И помнит только Лондон и Париж. Теперь он за Одессу забывает. Помни только Лондон и Париж. И хорошо. Примером всем актерам и актрисам. Гольштейчик, Кузя, как маяк стоит. Пускай теперь он пищится Борисом. Ну, пускай. Но он же стопроцентный одессит. А как же? Пускай теперь он пищится Борисом. Но он же стопроцентный одессит. Фотоник, ой, так что он был здоров? Что бы он не был здоров? Его же вся Италия боится. Его же скрипкий звук таков, что вся Одесса и Борница. Его же скрипкий звук таков, что вся Одесса и Борница. Я за Одессу вам веду рассказ. Бывают драки с матом и без мата. Но если вам в Одессе выпьют ой, бей, так этот вас уставит вам пилата. А если вам в Одессе выпьют вас, так этот вас уставит вам пилата. Одесса, мама, радует мой глаз, и в нее вздыхает моя лира. И верю я, что недалек тот час, недалек, когда Одесса станет центром мира. А как же? И верю я, что недалек тот час, когда Одесса станет центром мира. Вам говорят, это неприлично. симпатичного товара. Это школа самого закрана, школа бальных танцев. Когда я уезжаю из Одессы в далекие другие города, меняются пилоты и экспрессы, и только не меняется еда. И грустно возвращая стюардессы навеки замороженных цыплят, я говорю, что я живу в Одессе, у нас в Одессе это и нет. Один заморский боцман Майдавира сидел в кафе с девчонкой визави, и очень после порции пломбира рассчитывал на порцию любви. Она ж не проявила интересу, потому что он отчаянно богат. Она сказала, это же Одесса, у нас в Одессе это не я. Китайской кухни вкусного хватает, и мы ее узнали не вчера. Но рестораны быстро прогорают, когда с ума свихнутся повара. Портреты вместо риса и свинины, а на закуску парочка цитат. Спасибо, я ж не самый ходовый бит. У нас в Одессе это не ять. Везде от Молдаванки до Чукотки торгуем трикотажем с головой. Уж если где-то выбросят колготки, так вместе с лотереей вещевой. Билетов нам хватает недолго, помочь стране деньгами каждый раз. Но что бы кто рассчитывал на Волгу, у нас в Одессе это не нет. Когда-то рыбой славилась Одесса, была кипарь, скумбрия была. Теперь мы жарим рыбу из-под пресса с необычайной кличкой Кампела. Двоюродная копия зернистая и край из баклажанов на расхват. А крабы уплывают, как туристы, у нас в Одессе это не нет. И если я в дороге, а не дома, мне нравятся другие города. Но все-таки бутылки отворежены, со мною черноморская вода. Я с песнями объезд полпланеты и с вами говорил со всех эстрад. Спасибо, что дослушали куплеты, у нас в Одессе это не кушают. Сын поварихи или мальчика, я в детстве был примерным мальчиком, послушным сыном и отличником, гордилась дружная семья. Но мне невинному тогда еще попались пьющие товарищи, на вечеринках их компании пропала молодость моя. Увяли розы, умчали звезды, и над землею ее любовь встает. Приходят годы, но нет исхода, и мать-старушка слезы горькие льет. А я все дузы увлечивал, пил и простую, и столичную, и в необычные, и в праздники, вином я жизнь свою убил. имел я представление, что это есть мое падение. И на работу стал прохуливать, и похмеляться полюбил. Увяли розы, умчались грезы, и над землею ёжимый встаёт. Прямую ёжи, но нет исхода, и мать-старушка слёзы горки льёт. А я подросток нетепеченный, и всю жизнь на то стою. Отдайте мне 100 грамм столичной, а я вам песенку спою. А ты рот не разевай, газетки да почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Надоело в школьной массе, а я в ней по уши увяз. А я учусь в 9-м классе, вот уже 4-й раз. А ты рот не разевай, газеты да почитывай. А ну давай, давай, давай, меня ты воспитывай. Да что мне спорт, да что мне труд, со всякою заботою. А я бутылки соберу, сдам и заработаю. Верни, да починивай. А я заботу вашу чую, и все, что вы скажете, стерплю. А я общественность репетирую, на больше матери люблю. А ты рот не разевай, и да починивай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Ведузами питался, звонить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня, милый Ваня, ты сам по проволоке идешь. За что ж вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. А он ни в чем не виноват. А он ни в чем не виноват. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. И с 500 в конверте, погоди, не рви, не везет мне смерти, повезет в любви. Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удачи, для кого ты добрая, а кому иначе? Телеграмма сердце, отстой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Не везет мне смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне смерти, не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, только моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне смерти, повезет любви. Не везет мне смерти, повезет в любви. Расскажу вам, кому чего снится, по профессии все вам приснится. Кто работал и кем наяву, все должно там присниться ему. Кто работал и кем наяву, все должно там присниться ему. Поварам снятся сладкие блюда, официантам ножи и посуда, алкоголикам пробки, бутылки, обжорам ножи, ложки, вилки. Алкоголикам пробки, бутылки, обжорам ножи, ложки, вилки. Ворам снятся карманом заборы, кончив непутевый, снится дрын суховатый дубовый. Если он мужичок непутевый, снится дрын суховатый дубовый. А какой сон милиции снится, постеснялся я к ним обратиться. Пусть тот сон остается в секрете, нет милее снова водки. Сон остается в декрете, нет милее свободки на свете. Я очень, очень, очень сексуально озабочен. И до песен не тебе, не до стиху. Мочи, просыпаюсь среди ночи, и сплю уже за первых петухов. Нет, мочи, просыпаюсь среди ночи, и сплю уже за первых петухов. А где-то, где-то есть женщины и лето, и гряды великолепных крымских гор, и море, и фьорды, и людей красивых морды, поэтически. Солнечный бесхор. И море, и фьорды, и людей красивых морды, поэтический и солнечный бесхор. Но скоро, вновь меня обнимет лора, мы забудем наши прежние грехи. И снова будут ночи одна другой короче, и снова будут песни и стихи. И снова будут ночи, одна другой короче, и снова будут песни и стихи. А пока я очень, очень сексуален, озабочен. Не до песен мне теперь, не до стихов. Нет, мочи, просыпаюсь среди ночи, и не сплю уже за первым петухом. Нет, мочи, просыпаюсь среди ночи, и не сплю уже за первым петухом. Судьба.

я? Кто ты? Буба, садясь. Одесский банк сбежал с деньгами в Ригу. А может быть, в Кизляр или в Париж. От сбережений мне оставил фигу. Как говорят французы, а ла кукиш. Я не плачу, я никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. Решить я не могу иначе. Да потому что я... Кто ты такой? Шлемазл, Буэнос Айрес. Штирлиц, садясь. Протянул волк лапочки и сказал шапочки, извини. было. Ой,